Отца и Сына и Святаго Духа. Первое воскресение Великого Поста – день особый. В этот день мы совершаем празднование торжества православия. Обычай отмечать в первый воскресный день торжество православия восходит к первой половине IX века, когда был составлен особый чин торжества православия и когда был учрежден этот праздник в память о победе над иконоборчеством на 7-м Вселенском соборе, что состоялся в 787 году, и одновременно в память о победе Церкви над многими другими ересями, которые представляли огромную опасность для внутренней жизни Церкви и для ее миссии в первом тысячелетии. И с тех пор каждое первое воскресенье Великого Поста мы вспоминаем все эти знаменательные события. И каждое из таких воскресений дает нам повод подумать о том, что есть церковное единство. И одновременно еще раз поразмышлять на тему о том, что такое ересь. Церковь есть община единомышленников, которая верит во Святую Троицу, в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но человек обладает свободой. И в силу этой богодарованной свободы нередко совершает деяния не только добрые, но и греховные. Совершенно очевидно, что свободные люди могут иметь разные взгляды на одни и те же вещи. И существует такое понятие, как разномыслие. В церкви разномыслие допустимы. Об этом говорит святой апостол Павел, что могут быть между вами и разномыслия, для того, чтобы открылись искусные. Потому что, когда сталкиваются разные точки зрения, то нередко через это столкновение, через выяснение истины и обретается драгоценное сокровище правды Божией. Ведь именно так укреплялась вера Христова. На Вселенских соборах не было единомыслия. Люди разделяли разные взгляды, но всегда приходили к общему пониманию веры. Но у разномыслия в церкви есть свои границы. Если разномыслие посягает на саму суть веры, если разномыслие приносит содержание веры такое искажение, которое разрушает самую суть этой веры, а значит, лишает людей спасения, вот такое разномыслие именуется ересью. Оно всегда осуждалось церковью и осуждается ныне. Если посмотреть на историю возникновения ересей, то все ереси возникали под благовидными предлогами, и ересиархи, основоположники ересей, движимы были добрыми побуждениями. Им казалось, что веру нужно сделать более понятной, логичный, убедительный, более соответствующий Слову Божьему. И углубляясь в свое собственное понимание веры, игнорируя общее церковное, соборное восприятие веры, они и приходили к умозаключениям, крайне опасным для самого бытия церкви. Собственно говоря, перед церковью постоянно стоит задача делать веру понятной для людей, делать послание Христово всегда актуальным, для того, чтобы достигать целей, которые стоят сегодня и всегда стояли перед церковью, чтобы свет Христов просвещал вселенную, чтобы люди принимали христианскую веру сознательно и разумно, отдавая ей свой разум и свое сердце. Но в этих поисках мудрого и современного и актуального толкования веры никогда нельзя переступать черту, за которой не толкование, а разрушение. А почему церковь так тщательно охраняет подлинную веру? Охраняет и словом убеждения, и любовью, и каноническими прещениями, ибо все еретики всегда были отлучаемы от церкви. По слову Божьему, изымите злого от вас самих. Да потому, что хранение истинной веры жизненно необходимо не только для церкви, а для всего человеческого рода. И даже для тех, кто церкви не принадлежит. И даже для тех, кто принадлежит к другим религиям. Кто-то может сказать, ну а при чем же здесь неверующие люди? А при чем здесь другие религии? А при чем здесь такой современный, разнообразный, как теперь говорят, плюралистический мир? И многие хотят убедить нас, что вера, которая пришла к нам от Господа через святых апостолов, это только лишь один вариант человеческой мысли. Это одно из многих убеждений. И ничем оно не отличается от других убеждений. И люди, будучи свободными и подкрепляя свою свободу законодательством, понятием человеческих прав, с легкостью могут выбирать любое убеждение, любой взгляд на жизнь, любой взгляд на историю. Таково господствующее сегодня мнение о человеческих убеждениях. Но есть что-то особое в христианской вере. Эта вера касается не только умозрительных истин богословия. Эта вера касается нашей жизни, человеческого бытия. Одно из понятий, которое содержится в греческом слове, соответствующем русскому слову «грех», означает «промах». Грех как промах. Человек согрешающий сходит с правильного курса. Он промахивается мимо цели. Самой важной цели, цели своего бытия. Вот сохранение этого курса и обеспечивается верой апостольской, которая пришла к нам от воплотившегося Сына Божия. Господь спасает нас своей благодатью и своей истиною. Он спасает род человеческий обновлением того завета, который в древности глубокой люди заключили с Богом. И пока вера церкви хранит эту норму человеческой жизни, пока вера церкви свидетельствует о том, что есть правда, а что ложь, что грех, а что святость, вместе с церковью весь род человеческий сохраняет способность и возможность в условиях разномыслий, в условиях множественности взглядов и убеждений сохранять некую общую основу человеческого бытия. Если же когда-то в эсхатологической перспективе произойдет завершение человеческой истории, и зло победит добро, то это произойдет только тогда, когда тотально человечество откажется от нравственной основы своего бытия. И когда голос церкви окажется неслышен, когда люди будут не способны воспринимать божественную истину. Церковь земная именуется церковью воинствующей, церковью, находящейся в борьбе. Наша борьба не борьба с человеческими взглядами, убеждениями. Наша борьба не с плотью и кровью. Наша борьба против сил тьмы. Наша борьба за истинную веру, через которую только и способна сохраняться нравственная природа рода человеческого. Вне зависимости от того, насколько люди знают или не знают истинную веру, принимают ее или не принимают. Но как бродильный элемент, как дрожжи, как закваска, вера Христова способна преображать весь мир, все творение. Поэтому вместе с празднованием торжества православия мы должны переживать особое чувство ответственности за судьбу церкви, за судьбу свою собственную, за судьбу рода человеческого. Пусть же Господь преклонит милость ко всей Вселенской Церкви, ко всем архипастырям, пастырям и верующему народу, что в разных странах мира хранят веру православную. Пусть Господь преклонит милость и к историческому нашему Отечеству, к единой Святой Руси, дабы народы Святой Руси хранили крепко веру православную, никогда не подвергая ее разделениям и ослаблению. И верим, что Господь преклонит милость ко всем нам. И торжество православия станет не только литургическим праздником, но торжество православия станет великим и спасительным фактором человеческого бытия. Аминь.